Глава 22. Проснулась от довольно странных ощущений, словно кто-то ко мне веревочку тоненькую привязал и сейчас нервно за нее дергает. Глаза открывала сияющей улыбочкой. Все тело приятно ломило и сладко тянуло мышцы после вчерашней ночи. Даже рядом не наблюдалось. Неприятно, но кто их знает, может, у их женщин правило такое — не спать с мужчиной. Вот сейчас встану и все разузнаю. Неприятные ощущения, скажу я вам. Внизу что-то грохнуло, кто-то вскликнул. И я мигом вылетела из ванной комнаты, даже толком не успев вытереть тело. На секунду зависла у кресла, на котором сложенная стопочкой лежала одежда. И схватила ставшую уже почти родной рубашку. Переодеться могу и потом, рассудила, спеша вниз и на ходу натягивая свое импровизированное платье. Нервные подергивания стали сильнее, и как будто более отчаянней тряхнула головой, ища глазами Тига. В гостиной нашлись все, кого мне сейчас не надо было. Мао и Лаэ жались друг к другу в самом дальнем от меня проходе. Даш с подбитой физиономией смирно сидел в кресле и пытался что-то мычать. А тот, кого я искала... «Тиг, какого?» Едва не перелетела я через него в конце лестницы. Тиг поднялся с колен, поймал меня на подлете, аккуратно поставил на ноги и снова упал на колени. Вырвался настоящий рык из моего горла. «Простите, госпожа», — повесил голову Тиг. «Я привел к вам предателя». «Поэтому подбитый Даш сидит в кресле?» «Да, госпожа. Мой младший брат оказался предателем». «А...» Договорить не смогла. Меня так начало дергать, что я даже на месте устоять не могла. «Госпожа?» — придержал меня появившийся рядом Мао. Удивил, вот от него я меньше всего ждала помощи. «Госпожа, каким будет мое наказание?» Опять затянул Тиг. «Спасибо», — поблагодарила я Мао. У голубоволосого даже лицо вытянулось, но сейчас мне было не до него. «Да встань ты!» — рыкнула я на Тига. «Лучше скажи мне, что меня так немилосердно дергает с самого утра?» И словно в подтверждение моих слов, меня опять круто потянуло куда-то влево. Теперь уже меня поймал Тиг, нахмурился. «Кто-то из связанных с тобой мужчин зовет тебя». Выдал Тиг после недолгих раздумий. «Где все?» Опять оглядела я комнату, в которой мы вчера появились. «Так вы же сами...» Начал Тиг, а потом замолк, недобро сверкнув глазами на Даша. «Простите, госпожа». Посерел он вдруг лицом и снова упал на колени. «Все, достали! Нравится стоять на коленях? Пусть! Как узнать, кто меня зовет?» «Просто прикоснитесь к нити, которая натягивается». Прикрыла глаза, дождалась, когда меня опять начнет дергать, и схватилась за белоснежную нить. Дом последнего пути. Рядом с домом Зен, Владен и Шан. Печальными взглядами провожают широкую спину незнакомого мне мужчины, заходящего в дом. Ничего не понимаю, к чему такая паника? Но вот когда с плеча мужчины соскользнули крохотные пальчики и безжизненно упав, свесилась детская ручка. Пришла в себя, уже сидя на зеленой траве возле дома последнего пути. 3-4-годовалый малыш, сидя на моих коленях, доверчиво прижимался к моей груди. Крошечные пальчики крепко сжимали в кулачках мои разметавшиеся волосы. А ведь я их еще с вечернего купания не распускала. «Покиня!» — зазвенел звонкий голосок малыша, и так чисто звучала его речь, что я удивилась. То ли с определением возраста ошиблась, то ли дети здесь развиваются куда быстрее, чем на земле. «Нет», — улыбнувшись мальчику, покачала головой. «Не богиня, но если хочешь, могу стать твоей мамой». При слове «мама» малыш съежился, и теперь на меня смотрели не по годам взрослым взглядом. «Ты тоже меня потом прогонишь, когда я стану тебе не нужен». «Не прогоню», — сглотнула я ком в горле. «Пока буду тебе нужна, всегда буду рядом». Мальчик лишь кивнул и снова прижался к моей груди. Не поверил, но решил наслаждаться тем, что у него есть в данный момент. Там, откуда я пришла, посильнее прижала к себе малыша. Мамы и папы любят своих малышей, будь то мальчик или девочка. Бывают, конечно, и исключения, но редко. Там у детей очень много красивых игрушек и книжек. Там детей обнимают, целуют, жалеют, когда они набивают себе шишки, разбивают коленки, играют с ними и просто дорожат. Ведь нет ничего важнее маленького беззащитного человечка, который нуждается в тепле, защите и заботе. «Мама меня никогда не обнимала», признался мне малыш с дрожью в голосе и вжался в меня всем своим тельцем. «Приятно, когда тебя обнимает мама». Я едва не разревелась от понимания того, какой его жизнь была раньше, и от того, что малыш все же мне поверил и хоть не напрямую, но назвал мамой. Немного отстранилась и, наклонившись, буквально зацеловала его пухлые щечки, сдернутый носик, нахмуренный лобик и даже добралась до каждого пальчика на его маленьких ладошках. «Можешь обнимать меня, когда захочешь, а я буду обнимать и целовать тебя, но мне нужна будет твоя помощь», — уже серьезно закончила я. «Будешь помогать мне спасать других маленьких мальчиков?» Малыш задумался и потом с серьезным видом кивнул, даже приосанился немного. Потрепала его ладонью по легким кудряшкам морковного цвета и звонко чмокнула в макушку. «А теперь пойдем поговорим с теми серьезными дядями», — кивнула я ему на четверых мужчин, стоящих в отдалении. «Тебя, кстати, как звать-то, солнышко?» «Райан, а это мой дядя Рай», — указал он пальчиком на мужчину с тем же цветом волос, что и у него. «А я Саша», — послала я Райану ослепительную улыбку и, не успев толком встать, плюхнулась обратно на задницу. Моя попытка подняться увенчалась успехом только с четвертого раза, и то благодаря смекалке Райана. Он, глядя на мое сражение с длиннющими волосами, недолго думая, забежал мне за спину и как мог сгреб волосы в пучок, придерживая их, пока я вставала. «Ты мой герой!» — своеобразно поблагодарила мальчишку, отчего он засветился словно лампочка и попросил позволения понести мои волосы. С радостью согласилась. Они-то, заплетенные в косу, слегка волочились по земле, а в распущенном виде вообще напоминали шлейф от платья. Так мы и подошли к мужчинам. Счастливая я и не менее счастливый Райан, бережно придерживающий мои волосы. «Мы думали, ты уже не придешь», — первым заговорил со мной Зен. Владен только кивнул и улыбнулся Райану. А вот Шан был весь бледный и даже слегка пошатывался. «Что случилось?» — шагнула к нему и коснулась рукой его лба. «Может, заболел?» «Нарвались на лесную зверушку. Еле отбили их». Кивнул Зен головой на мальчишку и потом на его дядю, что стоял ни жив, ни мертв. «Ты ранен?» Тут же подскочила я к Шану и начала ощупывать его руками. «Магическое истощение», — просветил меня Владен. «Поэтому и к тебе перенестись не смогли». С облегчением выдохнула и послала по нити Шана футбольный мяч. Его как ветром сдуло. Я так ахнула и запоздало подумала, что надо было его поддержать или хотя бы предупредить. Рай нервно дернулся и посерел лицом. Я беззаботно пожала плечами, и тут же из кустов вылез до нельзя довольный и бодрый Шан. У Рая глаза на лоб полезли. Он что, реально думал, что я решила добить Шана, чтобы он не мучился? Фыркнула и попросила свою тень открыть проход к Тигу в домик, а на Рая больше внимания не обращала. Пусть парни ему все сами рассказывают. Мне еще двоих надо найти, да с Дажем разобраться. «Спасибо, госпожа», — поблагодарил меня Шан. «Саша», — тут же исправился, увидев, как я поморщилась. «Саша, ты помнишь, как здесь оказалось?» Обернулась, глядя на Зена, и пожала плечами. «А, наверное, Тик открыл проход», — предположила немного неуверенно. «Он был бы тут вместе с тобой», — отрицательно качнул он головой. «Ты появилась не из созданного прохода, взяла и словно из воздуха соткалась прямо передо мной. Выхватила у Рая мальчишку и побежала к концу поляны. А потом твои волосы загорелись огнем и полностью вас укрыли», — рассказал Зен, что со мной происходило. А потом задал вопрос. «Как ты поняла, что зову тебя именно я?» «Тик сказал прикоснуться к натянутой нити. Вот и я и схватила твою белоснежную, когда она снова натянулась. Увидела всех вас здесь, и когда безвольно повисла ручка Райана, я...» Меня снова начало трясти. Едва только поняла, что могла потерять своего малыша. «Да, теперь он именно мой. И горе тому, кто решит его обидеть». «Райан!» — опустилась перед малышом на колени и сглотнула появившийся ком в горле. «Давай ты понесешь мои волосы, а я понесу тебя. Мне так будет удобнее», — добавила я с надеждой, глядя на свое маленькое и серьезное солнышко. Меня все еще немного потряхивало, и я знала, что успокоюсь только тогда, когда почувствую тепло детского тела. Райан поудобнее перехватил мою красную гриву и кивнул, соглашаясь пойти ко мне на руки. Подхватила его, прижала к своей груди, зарылась носом в мягкие, пахнущие пылью и травами кудряшки. «С все, кажется, отпустило. Ты перенеслась сама». Тепло улыбнулся мне Зен. Все трое, глядя на меня, улыбались одинаково, и только у Рая был до невозможности прибитый вид. «Все может быть», — сверкнула на них своими глазами сквозь морковные кудряшки. «Шан, открывай!» Первым в переход шагнул Зен. За ним я, с трудом переставляя ноги. Слишком уж для меня был тяжелый малыш. Но фиг я сейчас его отпущу. Проблему решил чутко чувствующий меня Владен. Он просто подхватил меня на руки. Хихикнула и от всей души чмокнула зеленоволосого в щечку. Так и вошли в переход. Владен на своих двоих, я на Владене, Райан на мне, любовно прижимая к себе мои волосы. Хорошо, что я не шагнула в переход сама. Зашибли бы меня с ребенком и не заметили. А Владен успел отскочить и прикрыть нас своей спиной. Что-то со свистом пролетело мимо нас и ударилось в стену. Тик опять сцепился с Дажем. И победа была явно не на стороне моего тигра. Послала по его нити силу. Тик даже не пошатнулся. А вот его клыкастая улыбка, посланная Дажу, меня напугала. Через несколько минут все закончилось. Даш снова оказался сидящим в кресле с подбитым уже вторым глазом. Слегка потрепанный тик направлялся ко мне, явно собираясь снова бухнуться на колени. У новенького Рая нервно дергался глаз. Шан с Зеном спокойненько стояли возле меня. «Вы ж мои грозные защитники!» Умилялась я и одарила всех поцелуем в щечку. Правда, пришлось цепляться за их одежки и тянуть на себя, но я справилась. Лая и Мао нашлись в том же проходе, что и ранее, только теперь они что-то нервно и очень вкусно грызли. Поймали мой голодный взгляд и оба исчезли. Надеюсь, отправились готовить мне поесть. Они сбежали от голодной и злой меня куда подальше. Если так, то я их поймаю и точно покусаю из вредности. Попросила Владена опустить меня на ноги и, игнорируя абсолютно всех, шатаясь, направилась за парочкой в кухню. У меня дитё не кормлено, да и сама я не завтракала.